которой духовное и физическое начало соединялись и возвышали друг друга. Ему было указано место позади кресла Петепра на помосте, но сначала у каменной площадки в противоположной узкой стороне комнаты, где стена была выложена каменными плитами и где стояли бронзовые кувшин и кружка. Когда члены сиятельной семьи входили в столовую, будто из северного покоя или из западного, на этом снабженном ступенькой возвышении им поливали руки водой. Обязанностью Иосифа было сливать воду на маленькие и белые в перстнях с печатками и в кольцах с жуками руки Потифара и подавать ему благоуханное полотенце. Покуда господин вытирал руки, Иосиф должен был быстро пройти по циновкам, пестротканным половикам, к подмосткам в противоположном конце комнаты, где стояли кресла хозяев, священных родителей с верхнего этажа, а также их сына и Мут-Эм-Энет, госпожи. Там он становился за креслом Потифара, дожидался хозяина и подчивал его кушаньями, которые подавали ему Иосифу другие слуги в серебристых набедренниках. Ибо сам Иосиф не бегал взад и вперед, принося и внося блюда. Он только передавал то, что вносили другие, другу фараона, который таким образом принимал все, что выбирал и ел из его рук. Столовый покой был высокий, светел, хотя дневной свет проникал сюда не непосредственно, а только из снежных помещений, особенно из западной наружной палаты, через семь имевшихся здесь дверей и через окна над ними, в которые были вставлены плиты из прозрачного, красиво просвечивавшегося камня. Дневной свет усиливали очень белые стены с расписными фризами, у столь же белого потолка, разлинованного голубыми балками, в которые упирались пестрые возглавия деревянных, окрашенных в голубой цвет и покоившихся на круглых подножьях колонн. Голубые колонны были изящным украшением. Да и все в будничной столовой Потифара было изящно, красиво, отличалось веселой нарядностью и роскошеством. Хозяйские кресла из черного дерева и слоновой кости, украшенные львиными головами и обложенные вышитыми пуховыми подушками, благородные светильники и треножники для курения у стен, вазы, сосуды для мирры, обвитые цветами кувшины с большими ручками на особых подставках и все другие предметы барского обихода, какими блистала эта палата. В середине ее находился довольно большой поставец, высоко, как жертвенник Амуна, уставленный кушаньями, которые передавались слугами-разносчиками, слугам, непосредственно подающим, и которых было слишком много, чтобы вельможная четверка на помосте могла хотя бы с грехом пополам справиться со всеми этими жареными гусями, утками, говядиной, овощами, пирогами, хлебами, огурцами, дынями, сирийскими фруктами, разложенными самым соблазнительным образом. Среди блюд возвышалась золотая настольница, новогодний подарок фараона, изображавшая храм среди диковинных деревьев с обезьянами на ветвях. Во время трапез в столовой раздавались только приглушенные звуки. Босые ноги слуг неслышно ступали по подстилкам, а беседа господ была ввиду их взаимной почтительности немногословной и тихой. Они предупредительно наклонялись один к другому, предлагали друг другу между переменами блюд понюхать цветок лотоса, подносили ко рту соседа то или иное лакомство, и нежная эта заботливость внушала тревогу. Кресла были расставлены попарно, с небольшим промежутком. Пете просидел рядом с той, что его родила. Мут, госпожа, рядом со старым Гуием. Не всегда показывалась она в этом виде, в каком впервые явилась перед Иосифом во дворе, проплывая мимо него на носилках, с посыпанными золотой пылью кудрями настоящих своих волос. Она часто носила спускавшийся ниже плеч парик, голубой, золотистый или русый, весь в мелких-примелких завитках, отороченный снизу сутиной бахромой и увенчанный плотно прилегавшей к нему диадемой. Прическа, немного похожая на головную повязку сфинкса, сердцевидно извивалась по белому лбу. обеих сторон на щеки падало по нескольку прядей или кистей, с одной из которых Мут М. Энет